Шварцин, однако, даже не дернулся, чтобы обозначить выполнение просьбы леди. Изабель даже не была до конца уверена, что ее услышали, поэтому не побоялась озвучить свое требование вновь, которое было бы снова проигнорировано, если бы не появился Стефан. «У вас какие вопросы к моим родственницам, ваша светлость?» «Да вот хотел узнать, занято ли сердце дорогой сеньоры Жаклин. Я помолвлена, и я присоединюсь к требованию своей сестры. Оставьте нас, конечно, сеньора, но может быть вы согласитесь встретиться позже? Я бы хотел сделать вам выгодное предложение. Я подумаю». «Думайте, сеньора, поверьте, вы не пожалеете». И усилив еще сильнее нехорошие подозрения среди лисов, наконец ушел. «Жаклин, никуда не ходишь одна. К Шварцину в одиночку не приближаешься и никаких предложений тоже не принимаешь. Спокойнее, Стеф, не похитит же он меня, а на насильника как он не тянет. Да и я уже взрослая. Ай, Бель». Изабелла стояла со снова занесенной ладонью для подзатыльника. «Старших надо слушаться. Вы оба старше меня всего на несколько месяцев». Добравшись до своих покоев, Антония с трудом сдержал крик и остановился от того, чтобы расколошматить окружающую обстановку. Избранница была близка, нужно было лишь протянуть руку и взять, но пришлось сдерживаться. Слишком близко были родственники и их солдаты, да его гвардейцы были ближе и их было больше, но вырваться из города ему бы никто не позволил. «Мой господин, нам, нет, пока нет, нужно дождаться подходящего момента». Однако, Шварцин подскочил к одному из столов и вытащил из-под него небольшую шкатулку. Раздался звук бьющегося об дерево стекла, и спустя несколько секунд поисков на божий свет были извлечены 4 флакона с фиолетовой жидкостью. 3 их них Шварцин протянул Коломбо. «Вот возьми и раздай наиболее доверенным. Мне чутье подсказывает, что скоро старшие родственники покинут город. Нужно, чтобы моя дорогая Жаклин осталась здесь. Небольшое обострение после ран пойдет ей даже на пользу». Бартоломео молча принял и флаконы, и приказ. За прошедшие годы он не впервые видел подобное состояние у Шварцинов. Любовь с первого взгляда волшебная, но тьмы в ней больше, чем многие могли бы подумать. «Что ж, господа, продолжим собрание». Снова открыл совещание Стефан, вернувшись в компанию сестер. С места поднялся уже почти официальный комендант города Брауни. «Напряжение продолжает нарастать, и смерть пекара, кажется, лишь усилила мятежные настроения. Я предлагаю ввести полный свод правил, который мы использовали для поддержания порядка раньше. Люди не воспринимают нас как представителей пекара. Они смотрят на нас как на оккупантов, которые в любой момент начнут их грабить. Данное мнение становится все более главенствующим, так как до горожан уже дошли слухи о задержке оплаты наших услуг». Стефан понимал мотивы своих офицеров, но не хотел снова топить город в крови, слишком уж пагубным казалось этот путь, и в первую очередь для молчавшего все это время его визави. «Нет, попробуем продолжать сотрудничество. В отличие от того, когда мы защищали Флоренцию и пекара, мы не должны окончательно опускаться до уровня животных. Ждем администрацию от нанимателей. А что они говорят, командир? Обещают, что скоро отправят людей, но как-то не уверенно. Волнения после маленькой гражданской войны до сих пор не улеглись, а аристократы недостаточно активны в решении проблем». Стоявшая рядом Изабелла с трудом сдержалась, но сохранила маску невозмутимости после этих слов. А вот Жаклин не сдержалась. «Да им просто страшно, надеются просто пересидеть бунт, вот и мы попытаемся его пересидеть. Итак, уже 600 погибло и столько же лежит в госпитале. Командир», вперед выступила Краус, «может, откажемся от контракта». Раньше бы эти слова легко могли бы вызывать недовольный ропот, но сегодня они вызывали молчаливое одобрение. Авалон и раньше сражался с повстанцами, однако потенциальный бунт грозился стать из локального в общегосударственный. И пусть аристократы в 100 раз сильнее обычных людей, их слишком мало, а значит, в бой бросит наемников, которые рано или поздно умоются кровью, к сожалению, не только противника. Стефан не стал отвечать сразу, он кивнул на слова Краус, показывая, что принимает ее точку зрения, и к своему удивлению он понял, что просто не в состоянии принять столь радикальное решение без согласия визави, который продолжал молчать. «Нужно пробиваться наизнанку, сегодня ночью этим займусь», мысленно пообещал себе Стефан и снова вернулся к цифрам содержания отряда. Флоренция. Толпа бурлила, толпа кричала, толпа внимала словам голоса Романа, защищая его от людей вроде как властителей города. Впрочем, защита была во много номинальной. Бывшие наемники, внезапно переквалифицировавшиеся в солдат аристократической семьи, тоже стояли завороженные четкой и пламенной речью проповедника. Ведь их жизнь кочевников заканчивалась, и нужно было бороться за лучшие условия как гражданам города. Так что неудивительно, что слова проповедника быстро проникали в сердца людей. Джованни тоже был здесь, и сердце его разрывалось от зависти. Ведь Роман снова доказывал, что свое место в иерархии заслужил более чем полностью. Словом, он укреплял позиции их организации, создавая тот базис, который уже скоро станет опорой для дальнейшего проникновения Розенлюпес. Поколение, два, три, и Флоренция падет к их ногам без единого выстрела. Но как же это долго? Джованни ушел от толпы. Он был не в силах смотреть на то, как рушатся его надежды. И чтобы успокоить свое сердце, остановился в одном из немногих открытых кафе, в котором и начал банально нажираться, грея сердце хозяину заведения. В какой момент место напротив него заняла фигура в капюшоне, пьяный мозг служителя Розенлюпес не зафиксировал. Он просто налил внезапному собеседнику из своей бутылки и начал изливать все, что думает о своей жизни, службе, амбициях, годы. Стучал он пустым кубком по столу. Вино уже успело расплескаться, забрызгав пьяного почти с головы до ног. Он говорит, нужно ждать. Но это же чушь, несомненно. Фигура напротив пила алкоголь в непример более аккуратно. Вот, а я о чем. Вокруг нас империи, которые только и думают, как нас подчинить. А они ждать, да ждать. Чего ждать, когда нас поодиночке передавит? Закостенелые мозги. Высшие иерархи всегда планируют на века так, будто все вокруг будет, как и сейчас. А когда их фантазии сталкиваются с реальностью, разводят руками и бросают таких, как ты. Вы для них пушечное мясо, а Рома, он точно не такой, конечно не такой, и поэтому до сих пор лишь голос, хотя ты сам говоришь, что он достоин большего. Поверь, таких как он, спишут еще раньше, потому что слишком умный, и никто за него не встанет. Я, фигура наклонила голову немного в сторону, и Джаван не сдулся, лишь снова налил себе вина, и ничего ведь не изменить. Кто сказал? Ты же попросил покровительницу о помощи. Бутылка после этих слов выпала из ладони послушника. Затуманенный мозг мгновенно пришел к правильным выводам, и он уже собрался упасть на колени перед посланником Люпес, когда фигура в плаще его остановила. Вот возьми. Вместо этого она протянула ему черный мешочек, на котором была вышита красная волчья голова. Найди место поспокойнее и просто пожелай. Твой голос обретет силу. Люди в тебя поверят, и ты поведешь их к светлому будущему. Главное, не открывай дар богини, иначе все потеряешь. Так просто? Конечно нет. Твой дар потребует платы. И чем выше плата, тем лучше. Жертва. И ты знаешь, кто должен ею стать. Но, ты желаешь процветания своей стране, хочешь вернуть ей величие времен расцвета силы нашей покровительницы, или ты слишком слаб? Фигура потянулась к мешочку, но на него тут же легла грязная рука. Посланник Люпес улыбнулся одобрительно и сделал несколько шагов в сторону темной лестницы. Джованни лишь на пару секунд отвернулся, чтобы убрать мешочек во внутренний карман, а посланник уже исчез. Просьба о встрече оказалась для Романа неожиданной. Откровенно говоря, он уже отчаялся получить помощь от прибывшего из Урбина посланника, а тут... Это что? Роман смотрел на небольшой сундучок с пачками банкнот. «Мое покаяние!» Голос посмотрел на собеседника. Казалось, что он сейчас начнет кричать, обвинять гостя в воровстве, но он лишь рассмеялся и, хлопнув повинно стоявшего Джованни по плечу, и закрыл крышку с той частью денег, что от него пожелал скрыть посланник. Вот честно, не ожидал, и как только духу хватило, это надо отметить. Я не... Ой, да ладно. Роман извлек из-под стола бутылку. Знаешь, что это? Подарок от пекаря. Бросили мне за помощь в борьбе с волнениями в городе. Смешные. Однажды мы свергнем их высокомерные рожи с их тронов и вернем власть истинному правителю Италии и Волчьей империи. Говорил он это, разливая вино по бокалам, один из которых протянул Джованни. Эти роды из подземелий. Только тут во Флоренции они смогли получить власть, но ничего, сегодня мы завоевываем умы людей, а завтра заберем власть. Ты хочешь мне помочь, не так ли? Да голос. Я понял, что мои мысли были незрелы, а душа поддалась гордын. Хватит, хватит. Роман поднял выше бокал. Давай выпьем за лучшее будущее и начало нашего сотрудничества. Они ударили бокалами с такой силой, что вино перехлестнуло через край и смешалось, и оба гостя одновременно опустошили свои бокалы. Ух, отличное вино. Вот вроде высокомерные гады, а вино пре. Джованни, ты в порядке? Послушник Люпес упал на колени, задыхаясь и кашляя. Голос действовал быстро и привычно. Чувствуя, как уже у него в горле начинает першить, Он позвал своего секретаря, а сам бросился к кровати, из-под которой извлек сундучок. Вскрыв его, он достал два флакона с антидотом и, опрокинув один в себя, бросился на помощь уже синеющему Джованни. Ему его секретарь как раз ножом разжимал челюсти, что позволило без промедления влить лекарство в горло. Прошла минута, и гость кабинета задышал ровнее. Фух, пронесло. Вот ТВ. Роман почувствовал, как сердце стукнуло и остановилось. Разум начал поглощать холод, рука заскреблась по груди, а взгляд заметался и остановился. Остановился на лице Джованни, в котором было море сожаления, но и не меньшая решимость. Голос попытался было крикнуть убийцы, но обмяк на руках секретаря. Спустя 10 минут о произошедшем узнали ближайшие сторонники голоса. Еще через час Джованни был объявлен новым голосом во Флоренции. Аламия сидела на краю крыши и тихо смеялась. Бунт, что вот-вот должен был угаснуть, только что получил новый двигатель. Наемники гудели, люди кричали. Город кипел, как котел, из которого не стравили пар. А Джованни выступал перед толпой. Он был не один, аналогичные выступления проходили по всему городу. И даже поздний вечер не мешал людям собираться. При этом у многих в руках появилось хоть и самодельное, но оружие. И теперь, когда угроза восстания пропала, они решили избавиться от своих спасителей. Сначала изгнали своих псов-наемников. Теперь отравили моего друга и наставника. И только чудо спасло меня. Чудо действительно случилось, хотя Джованни был вынужден замотать горло шарфом. Ведь спустя 10 минут после того, как умер Роман, горло загорелось огнем, и он не смог сдержаться, чтобы не изодрать себе кожу до мяса. Даже сейчас он говорил сквозь боль, ощущая, как горло рвется на части. Но его слова, обретшие магическую силу, уже сделали своего дела. Толпа загорелась, как спичка, и ему оставалось лишь указать цель. Цель, которая столь ярко сияла в вечерних сумерках. Однако даже после указания лишь самые отчаянные дернулись в нужную сторону, чтобы немедленно остановиться при виде входящих на площадь полков грифона и черных повязок. «Разойтись! Пошли по домам, чернь!» — кричали офицеры, пока их солдаты пинками и прикладами отгоняли людей. Не все это делали с одинаковым рвением, но их усилий вполне хватало, чтобы расчистить дорогу к постаменту. «Ну что, морда?» Вперед выступил офицер, возглавлявший колонну и одетый в такое количество золота, будто ограбил ближайшее отделение банка Майла. «Приказ о твоем аресте уже подписан, и ты был еще так любезен. На бунт людей подбиваешь, против благодетелей города выступаешь. Они сатрапы, что привели в город разбойников, и честным людям Флоренции они теперь враги. Солдаты, одумайтесь. Люди вокруг вас ближе к вам по духу, чем те, кто с детства купаются в золоте и пользуются привилегиями, которыми владеют не по праву. Заткнуть его!» Приказ прозвучал, но между Джованни и солдатами сомкнулись стройные ряды людей. «Уйдите с дороги!» Молодой солдат-грифонец попытался оттолкнуть молодого парня перед собой, но горожанин стойко выдержал толчок и лишь упрямо сжал губы. «Не доводи до греха, он прав, а вы нет. Я не могу отступить, но я должен. Что ты должен тем сатрапам? Или выстрелишь в меня, чтобы исполнить приказ?» «Я», офицер, наблюдая нерешительность своих людей на фоне непрекращающейся речи проповедника, все больше наливался дурной кровью. В итоге он не выдержал и с криком: «Да пошли вы, ограниченные, сам все сделаю», и, выхватив из кобуры пистолет, выстрелил в Джованни. Но в последний момент стоящий рядом солдат подбил руку, и пуля лишь задела плечо голоса. «Вот оно истинное лицо», — крикнул проповедник, зажимая рану. «Бей пособника проклятых сатрапов! Убью! Убью вас всех!» Офицер оттолкнул от себя помешавшему ему ранее солдата и сделал новый неприцельный выстрел. Молодой парень, что еще несколько мгновений назад загораживал путь солдату, вздрогнул и с обидой в глазах посмотрел на своего визави, а сел на землю. В этот момент в голове у бывшего наемника, что щелкнуло, и когда снова прозвучало «бей пособников сатрапов», он сам не понял, как развернулся и направил винтовку на офицера. Один глубокий вдох для стабилизации оружия, и солдат плавно выжал спусковой крючок. На месте головы офицера осталась лишь нижняя половина, а на оставшихся офицеров накинулась толпа. Все закончилось всего за несколько минут, а толпа бросилась в сторону палаццо. И пусть в эту ночь толпе не было суждено испить крови аристократов, начало безумию было положено. И среди самых кровавых расправ раз за разом появлялась фигура, что громко смеялась и подталкивала людей на свершение самых страшных преступлений. Ламия и Вестник веселилась. Сегодня была ее ночь, ночь кровавой луны. Глава 14. О народном восстании в Пизе узнали уже на следующий день. Прибывшего гонца, однако, опросить не удалось, ведь гонец прибыл на изрешеченной машине и, едва успев сказать «мятеж в столице», упал без сознания. «Дамы и господа, я понимаю, что мы собирались только вчера, но есть повод. Краус, тебе работать предсказательницей надо, или пророком своего единого. В столице мятеж, и, к сожалению, письменный приказ мы все-таки получили. И нет, мы не можем отказаться от контракта. И раз уж такая ситуация, Максимов, что там с Брауни? Тяжелое отравление. Я предупреждал капитана, что не надо смешивать вино и непроверенные жидкости собственного производства. А господин Отто ему в этом потворствовал. У нас были причины. Выступил Лигерфорд. Мы провожали в последний путь товарища. Вот поэтому Брауни и останется. Максимов, что по раненым, они смогут составить инвалидную команду. После этих слов глава медиков быстро перепроверил свои документы и сообщил. 400 человек при пригляде со стороны моих людей вполне могут нести гарнизонную службу. В усилении получат еще 200. И капитан Брауни во главе. Вы же, Отто, переходите в подчинение обер-лейтенант Солера. Вы же, Густав, примите командование на мобильном корпусом. Адольф, что там твои? Готовы убивать по вашему приказу. Численный состав 231 человек. Незаконно отсутствующих нет. Краус. Лагерные и резервные полки объединены. МТО выдало снаряжение, оставшееся погружено в машины, но должна сообщить снова об истощении наших запасов, а до прибытия господина Артемьева еще неделя в лучшем случае. Про господ Круг так и вообще вспоминать не приходится, между нами три государственные границы. Лис был обеспокоен не меньше, но выпрямился и уверенно произнес: «Там толпа, единственная причина, почему пекара и остальные аристократы до сих пор их не разогнали, они просто не хотят рисковать жизнями. Поэтому отменить увольнение и выступаем завтра в 6 утра. Все свободны. Бальхе, отправляйся к Шварцену и скажи, что я хочу с ним встретиться». Изабелла, провожающая взглядом солдат Стефана, едва дождалась, когда последний из них покинет зал. «Ты рехнулся. Извини, что вмешиваюсь, но ты видел, как он смотрит на Жаклин. Я их в одном помещении боюсь оставить без присмотра. Я знаю, видел. Но что прикажешь делать? Она слегла с животом и никуда не поедет. Надеюсь, нежные чувства нашего гостя удержат его от опрометчивых поступков. Мне нравится твой оптимизм. А твой визави, что говорит? То же, что и прежде, он молчит. Это и хорошо, что ты осталась. Мне потребуется твоя помощь вечером. Попробую докричаться до него через изнанку, но нужно, чтобы кто-то оставался по эту сторону реальности как якорь. Плохая идея. Почти мгновенно отвергла предложение родственника Беллы. Сразу видно, что ты не получил полноценное образование. В домен богини ты не пройдешь без ее дозволения. А если твой друг не возвращается, значит, видеть тебя не желает. И нет, вариант попробовать здесь не подходит. Предлагаешь его бросить? Предлагаю в него поверить. Ты с высоты своего опыта как считаешь, он справится? Ответа у Стефана не было. Едва успев выступить, Стефан снова почувствовал, как у него мозги закипают. По сути, впервые за полгода именно ему пришлось управлять движением отряда, и ему было тяжело справляться с управлением. Однако офицеры, что столь жестко отбирал его визави, справлялись, несмотря на растерянность аристократа. Двигались они не столь быстро, но причиной было не только усложнение командования, но и захват ближайших деревень, которые встречали наемников подозрительно тихо. «Не нравятся мне их взгляды», — высказалась Изабелла, с трудом сдерживая дрожь. Стефан согласно кивнул. «Я тебе больше скажу, однажды я уже чувствовал на себе такой взгляд. В прошлый раз я едва выжил, убив носителя тени, и смотря на этих людей, я снова чувствую то же ощущение. Но пусть взгляды и не предвещали ничего хорошего, деревню они преодолели без эксцессов». Краус, усилить охранение, ищите в округе скопления людей. Отличительные признаки, обычные люди, плохо вооружены, но все равно продолжающие преследование наших сил. К сожалению, для всех присутствующих, Краус четко видела, что перед ней непривычный по прошлым походам командир. Видела она и неуверенность Лиса в управлении ее войсками. И приказ, что был озвучен, так и не был до конца осознан и услышан. Ладно, подумала она. Если нашему господину будет спокойнее, нужно будет отправить пару дополнительных отрядов. Надеюсь, единый поможет успокоить душу господина Лиса. Свое отношение к приказу Краус так и не озвучила, но невольно донесла его до вновь сформированных патрулей, а также их коллег по весьма муторному и скучному делу. так что дальнейшие ошибки начали накапливаться как снежный ком. Ведь вместо того, чтобы внимательно следить за окружением, отправленные в патруль предпочитали отдыхать и наблюдать за небольшими группами людей лишь издалека. Не подходя близко, они не могли видеть главного – людей с отличительными знаками Розен Люпас и горящими фанатизмом глазами. Не слышали они и их речей проповедников, что призывали людей сплотиться перед угрозой разграбления и лютой смерти от чудовищ, воюющих за деньги. Такое пренебрежение стало роковым, и когда передовой отряд Авалона вошел на территорию одной из деревень, чтобы сателлитов Флоренции, они столкнулись с открытым сопротивлением. «Разойдитесь!» – кричал офицер с непониманием, смотря на толпу, в которой были не только мужчины, но и женщины и подростки. Вооруженные в основном сельхозинвентарем, они приближались к волнующемуся строю, который невольно отступал под давлением эмоциональной ауры. Но первым шагом к катастрофе стал, однако, не выстрел, а бросок камня. Бросок, который случайно попал прямо в глаз наемника и заставил того выстрелить прямо в спину товарища. Крики боли, испуг, удар штыком. Обычно этого хватает, чтобы охладить пыл неподготовленных людей. Но не сегодня. Сегодня толпа вновь бросилась вперед, и даже массовые смерти от выстрелов в упор их не останавливали. Быстро стрельба перешла в рукопашный бой, а потом и просто в свалку, где численность стала решающим фактором. Отдельных наемников просто окружали со всех сторон, отнимали оружие, валили на землю, вцеплялись в горло, били в открытые части тела или просто втаптывали в землю ногами. Повсюду звучал клич за единую Италию и смерть оккупантам. Точку в сопротивлении поставил появившийся отряд со знаками Розен Люпас, что был вооружен по-настоящему и на треть состоявший из бывших наемных армий Пекара. Все это Стефану рассказал избитый и израненный боец, вырвавшийся из мясорубки только благодаря тому, что хладнокровно пожертвовал своими товарищами, чудом добравшийся до лагеря, который остановился в паре километров от Флоренции. Лис с трудом сдерживался, чтобы не выгнать солдата, однако недовольство отчетливо проявлялось на его лице. Он сдержался, но... «Мне нужен Филипп, Стефан». Изабелла снова неодобрительно покачала головой. «Он чужак, и фактически магический паразит». Лис лишь невесело усмехнулся. «Ты права, однако только он понимает, как управлять нашей армией. И если до сегодняшнего дня можно было надеяться обойтись без него, я не вижу смысла в бессмысленном риске. Станешь». Договорить он не успел. В шатер ворвался Бальхе. «Господин Стефан, к нам с фланга подходит армия под знаменами великого графства Урбина, изнанка». Экалрат сидела на ветвях и наблюдала за лисами, и сомнения продолжали грызть молодую богиню. Невольно ее взгляд опускался вниз, где в оплетении ветвей висел призрак Филиппа. «Он справится, у него хорошие офицеры, вместе они справятся, моя госпожа». От внезапно раздавшегося голоса фея даже пошатнулась и зашарила глазами по корням своего дерева, где и обнаружила фигурку в коленопреклоненной позе. Почти мгновенно оказавшись перед ней, фея попыталась почувствовать девушку перед собой, но казалось, что нет никого перед ней. Аура была столь органична в окружающий мир, что полностью сливалась даже для владелицы домена. «Ты стала еще ближе ко мне, жрица. Какой талант, жаль, что столь недолговечный. Все ради процветания семьи. Позвольте спросить, это он, чужак из иного мира?» Экалрат снова посмотрела на окутанное корнями тело, кивнула едва заметно, после чего помолчала пару секунд и задала ответный вопрос. «Хочешь попросить его освободить?» «Да». Запах крови вокруг после этого короткого слова усилился до тошнотворного уровня. Но Шарлотта, казалось, совсем этого не замечала и стойко встретила глазами с богиней. И даже когда ее тело задрожало от давления силы, а из носа и глаз пошла кровь, Шарлотта и не подумала отказаться от своих слов. Раздавшийся щелчок позволил девушке расслабиться и, наконец, вдохнуть. А еще одно простое движение залечило поврежденные сосуды и треснувшие кости. «Не вижу причин. Брату нужна помощь. Он не маленький, справится и сам». Шарлотта не стала возражать, чувствуя, что еще одно слово и богиня накажет ее по-настоящему. Просто из противоречия. Но внезапно удача немного улыбнулась молодой жрице. На границе вспыхнула сильнейшая вспышка, которая запустила цепную реакцию по всему внешнему кольцу. Ко всему прочему по куполу также поползли синие линии, которые начали перехватывать контроль над потоками внешней энергии. «Вот тварь, Шарлотта, оставайся здесь, за границу ядра не ногой до моего возвращения, закрой глаза». Исполнить приказ жрица успела в последний момент. Красная вспышка пробилась даже сквозь веки, а когда красные пятна прошли, Лис убедилась, что осталась одна. Спокойствие это не прибавило, ведь от взрывов энергии по другую сторону буйствующего леса дрожала земля. «Простите меня, моя Сауверин», сказав эти слова тихо-тихо, девушка подскочила на месте и бросилась к дереву, и, оказавшись на расстоянии вытянутой руки, коснулась лба закованной в корни фигуры. Глаза девушки засветились болезненно-алым цветом, а сознание начало проваливаться в глубины чужого разума, чтобы почти сразу натолкнуться на несколько слоев защиты. И если родную силу Шарлотта прошила играючи, то вот железная стена отбила ее первый порыв играючи. Более того, тело девушки начало покрываться налетом энергии, которая была выбита из стены. Это что еще за? Шарлотта попыталась силой задавить распространяющуюся энергию, но в ответ на попытки, энергия стала еще агрессивнее атаковать жрицу. Пришлось девушке замкнуть энергию руки в сферу и взрывать силу. Она мгновенно разрушила чужеродное, но превратила руку в обрубок. Но Шарлотта был девушкой упрямой. Презирая боль, она сосредоточилась и создала на руке алую пульсирующую сферу, которую метнула в стену. Соприкоснувшись со стеной, сфера будто бы растворила ее кусок, и в открывшийся прогал Шарлотта успела прошмыгнуть, снова едва не задохнувшись от боли, когда проход за спиной закрылся, а перед девушкой предстала набережная, чистая и ухоженная, но абсолютно пустая. «Кто ты, дева с такими знакомыми алыми глазами?» Шарлотта повернулась на 180 градусов и наконец встретилась с тем, о ком знала лишь по рассказам богини. Но девушка не позволила себе тратить время на разглядывание вполне живого лица. Сделав книксон, она ответила: «Я жрица богини крови и алой лилии, двоюродная сестра Стефана Лиса, третья наследница рода Шарлотта де Лис». «А как, а разве во Франции еще добавляют приставки к фамилиям? Их вроде отменили как пережиток аристократического прошлого. Это моя личная инициатива. Филипп, вы должны покинуть иллюзии и помочь. Стефан уже взрослый», — остановил девушку Филипп, так и не отвернувшись от реки. «Он должен уметь справляться с проблемами самостоятельно, и уже делал это раньше. А я не хочу. Мне и здесь хорошо. Мир вокруг иллюзия. Она прекрасна, Шарлотта. А когда ты уйдешь, станет еще лучше. Ведь из-за тебя сейчас так пусто. Поэтому будь добра, хотя уже не надо. Кажется, хозяйка вернулась. И Колрад, твою мать, мне что обещали?» Небо после этих слов начало краснеть. Здания и набережная стали походить на туман, а дух Шарлотты стала с огромной силой тащить назад. Но девушка не сдавалась. Совершив огромный прыжок с места, она схватила Филиппа за руку и попыталась потащить с собой. Но тело парня, казалось, примагнитилось к скамейке, а в глазах, которые наконец на нее посмотрели, отчетливо была видна ненависть. «Отпусти меня». Шарлотта, однако, в ответ лишь еще сильнее сжала хватку. «Я чувствую угрозу для него, для нас всех. Ничего, ваш 500 лет существует, пока еще не вымер, а твоего братца солдат 1004, грудью они его не закроют, но если не дурак, то не погибнет». Шарлотта попыталась удержаться дальше, чтобы продолжить спор, но почувствовала, как внешняя сила едва ее пополам не рвет, а спустя несколько мгновений открыла глаза уже наизнанке, с жуткой болью по всем теле. «Вроде и умна, но все же идешь против меня, или считаешь себя правее богини?» «Да». Следующий стон Шарлотта уже издала в реальном мире в своей постели, и тут же исторгла из своего рта целый поток крови, смешанный со вчерашним ужином. «Госпожа!» — из-за двери раздался голос обеспокоенной служанки. Почти одновременно провернулся ключ в замке, но попытка открыть дверь натолкнулась на прямой контроль со стороны Шарлотты. Созданная ее силой кровавая цитадель дрожала, как и тело подростка, но не позволяла двери открыться. «Уходи, и ключ оставь, я сейчас позову господина», — раздалось в ответ. Пришлось Шарлотте поднимать себя прямым управлением силой, подтаскивать себя к двери. Продолжая откашливать кровь, она с трудом открыла дверь, чтобы обозреть сцену из музея. Почти десяток служанок и охранников застыли, скованные силой. «Ключи, все, что от моей комнаты, сюда». Несколько человек попытались сопротивляться, но в итоге 7 дубликатов упали в ноги хозяйки комнаты. «Вот твари!» Девушка сжала кулак, и все присутствующие рухнули с криками боли. «Вы все уволены. За рекомендательными письмами не приходить. Покинуть поместье немедленно». После чего, подхватив ключи, Шарлотта вернулась к себе. На кровати в небытие она падала под звук щелчка закрывающейся двери. «Нет, мы не пойдем на штурм города, при наличии урбинской армии у нас под боком. Штурм и так выйдет кровавым, а вы хотите, чтобы в спину ударили?» Карл Пекара при этих словах покраснел то ли от злости, то ли стыда, но лишь фыркнул и, отвернувшись, покинул палатку. Совсем с ума сошли. Изабелла, весь разговор просидевшая немного в стороне, их тоже можно понять. Они за последний месяц потеряли почти половину действующего состава. Страх перед толпой застилает им глаза. Изабелла кивнула, соглашаясь. Не ожидала, что они убьют Романа. Не думаю, что это сделали они. Наш гость прибыл из Урбина, и по совпадению наши гости оттуда же. Не верю. Я тоже. А пекара? Мы не пойдем на поводу их страхов. Бальхе. Да господин, передай офицерам собраться. Тема завтрашняя атака. Не будем ждать гостей, нападем первыми. Глава 15. Пекары никогда не были кроткими овечками, несмотря на тотем, но и баранами, не умеющими оценивать обстановку, тоже никогда не были, за исключением отдельных особ. Поэтому, когда толпа в городе загорелась праведным гневом и начало погромы в городе, старшее поколение не испытывало иллюзий, кто в конце концов станет их целью. Впрочем, мятежные горожане в принципе этого и не скрывали, но Джованни, лидер мятежников, решил начать с мелких аристократических семей, что еще оставались в городе. Штурмы укрепленных палаццо обходились чудовищной кровью. Пока в рядах аристократов оставались взрослые горожане, вынуждены были расплачиваться по курсу 100 на одного. Вот только едва иссякали силы, люди буквально рвали на части. Иногда сопротивление оказывалось настолько отчаянным, что даже яростная толпа не могла пробиться внутрь. Тогда она отступала, а гонцы бежали к предводителю, который появлялся в блеске золота и алых цветов. Джованни отбросил все приличия и скромность. Он блестел, и голос его, казалось, взывал к самым глубинам души. Не было еще крепости, которая бы перед ним не склонилась. И смерть тех аристократов, коим посчастливилось отбить нападение толп, была во много раз страшнее. Ведь беда была не в зачарованной охране, но в той, кого они пускали. Ламия сияла и мурчала каждый божий раз. Пир крови не прекращался, а страдания людей вновь и вновь давали чувство всемогущества. Поэтому столь печальны были моменты, когда сила уходила к ее жадному богу. В попытках заполнить эту пустоту, она даже снова попыталась заключить сделку с Джованни, но он как волк ходил вокруг отравленного стола с мясом, но не решался взять два самых жирных куска. Майло и Пекара, банкиры и властители Флоренции. И с каждым днем они становятся сильнее. Снова Ламия изображала из себя посланницу, сидя на балке крыши очередного дома Джованни. Но прежнего благолепия в глазах мужчины не было. Впрочем, в нем пока не было и привычного страха. «Я знаю, посланница, однако мои друзья из Урбина уже здесь. И когда они уничтожат наемников, сокрушить самозванных правителей удастся без труда, а возможно и без лишней крови. Ты нерешителен». При словах о мирном окончании бойни Ламия перевернулась на живот и впилась глазами в своего слугу. «Просто удивительно нерешителен, для того, кто отравил своего начальника и хладнокровно выпил яд». Голос при этих словах вздрогнул и схватился за горло, до сих пор замотанное шарфом. Ткань снова начала промокать от выступившего на коже кровавого пота. Ламия не могла не заметить этот жест, улыбнулась еще сильнее, и на мгновение позволила проявиться своему истинному облику, одновременно говоря шипящее и будто со всех сторон. «Неужели я чувствую страх? Он такой же, как в тот день. Я не боюсь». Чтобы это сказать, Джованни собрал не только все силы, но и на полную заставил работать свое воображение. Ведь пусть облик Ламии проявился лишь на мгновение, он вызвал ужас в душе уже немолодого мужчины. И это он еще не знал, что несколько прядей у него на голове стремительно теряют цвет. «Тогда заставь бояться этих ничтожеств, что отбирают город у госпожи волчицы. Почему османский волк имеет свои владения, а Люпас должна ждать? Она древнее, она сильнее, она прекраснее. Или может мне поискать кого поумнее и порешительнее?» Ее голос не был криком. Контракт, что столь опрометчиво заключил Джованни, пустил монстра перед ним в самые глубины его души чужую магию. Эта магия уже подтачивала природу человеческой души, кристаллизуя то, что не имело раньше физической природы. У голоса не было возможности отказаться, ему пришлось идти до конца. Пекары готовили свое палаццо на совести, узнав о прибытии наемников, даже попытались заставить их войти в город, а в ответ услышали жестокий отказ. «Отец, что будем делать?» — спросил Флавия, заслушав ответ от Карла. «Они ведь фактически бросают нас на растерзание». «Ошибаешься, сын». Старик на любимом троне лишь опустил плечи. Молодой лис не выходит за рамки соглашения. Он не видит угрозы в толпе, его мысли занимают урбинцы. Он аристократ, что не верит в силу толпы. Флавий с непониманием посмотрел на отца. «Но отец, То, что ты говоришь, абсурд. Командировал он, а уже не раз и не два доказывал, что понимает риск бунта. Иначе мы бы встречали столицу в цветах Ампуликс или Пфит. Вот поэтому, сын, ты еще не глава рода. Ты не видишь магическую суть, и поэтому воспринимаешь аристократа и командира как одно целое. Старик поднятой рукой остановил попытку сына возразить. Иди к людям, они должны видеть, что ты рядом с ним в такой тяжелый час. Не став возражать, наследник ушел, не увидев, как перед стариком появляется проекция женщины с белыми, как чистый снег, волосами и тремя рогами. Алым, черным и золотым. Сеньора, сиди, старик, твой век подходит к концу, и не стоит тратить его на церемонии. Эти слова что-то оборвали внутри Уберта Пекара. Он давно чувствовал приближение смерти, готовился к ней, но узнать, что она подобралась настолько близко, что теперь не нужно оказывать уважение богине, было страшно. Тогда могу я узнать, почему мне была оказана ваша милость? Богиня шагала из стороны в сторону. Величественная, было видно, что она никак не может принять какое-то решение. Но в итоге, отбросив сомнения, она заявила, ошарашив своего потомка: спрячь молодых в тьме подземелий. Пусть, как в древности, они пройдут путь и очистят себя. Но это приказ, старик. Так нужно, чтобы спасти тех, кто достоин. Приказ вызвал много споров в семье, но когда первый камень, сооруженный наспех катапульты, ударил по фасаду здания, согласились даже самые отчаянные. За детьми попытались пройти взрослые, но возникшая стена энергии пропустила лишь двоих взрослых, и Уджиня, и Мариану. Женщины плакали, смотря как в темноту уходят дети, а мужчины готовились к последнему бою. Первым сюрпризом стало внезапное падение магической защиты. И дело было не только в ауре, что внезапно накрыло палаццо. Предательство пришло изнутри. Нескольких солдат отравили слуги, что служили семье не одно поколение. Когда оставшаяся на ногах стража смогла выбить дубовые, окованные железом и магией двери, было уже поздно. Тела предателей лежали обугленными на полу, а драгоценные артефакты сияли красным пугающим цветом. «Уничтожить!» — приказал Пекар и сам нанес первый удар. Молодой аристократ правильно почувствовал опасность, но даже зная о ней, не успел покончить с угрозой. Запах крови и смерти разошелся по всему зданию, и многие, слабые духом, быстро потеряли человеческий разум. Их глаза покраснели, оружие в руках обратилось против бывших товарищей и просто знакомых. Война против внешней угрозы превратилась в междоусобицу, в которой аристократы не могли быть везде, да и не все из них успевали среагировать на изменение обстановки. А пока бои шли внутри, снаружи палаццо, толпа наконец продавила магическую оборону. Не без помощи Лами, которая тихо подошла и нанесла один точный удар. Кулак прошил пленку защиты, а потом ее личная энергия разошлась во все стороны. Щит лопнул со стеклянным звоном, а толпа с криками бросилась вперед. Ведомая не только стадным инстинктом, но голосом Джованни, что продолжал накачиваться свою папству. Огонь и магия ударили из окон, но недостаточно плотно, чтобы сбить рывок людей. Да и в ответ ударило немалое количество винтовок предателей и наемников. И их огонь оказался достаточно смертоносным. В двери ударил импровизированный таран, решетки на окнах начали закидывать веревки с крючьями. Рывки людей, удивительно сильные, вырывали железные пруты из стены, позволяя людям забираться внутрь. Многие не переживали попытки это сделать, падая наружу с дырами в голове от выстрелов в упор или втыкаемой шпаги в глаз. В нескольких проемах раздавались взрывы от магии Пекара, и в эти окна стреляли в разы чаще и точнее. Установилось хрупкое равновесие, но проблема оказалась в дверях, которые трещали под ударами тарана. «Укрепляйте двери!» Флавия наблюдал, как дрожат створки изнутри. «Пока мы держим за пределами палаццо, мы победим!» План был хороший, если бы родовые артефакты работали, а защитники стояли единой стеной. Но пока артефакт горел проклятым цветом, а многие из бывших слуг сражались насмерть, оборона становилась все более фрагментарной. И тем неожиданнее стал взрыв, который вынес створки главных дверей, баррикаду за ними и контузил многих защитников. Казалось, атака не состоится, ведь люди и по другую сторону остались лежать мертвые и умирающие. Но в центре кровавой бани стояла вестница. Пекара уцелели благодаря своей способности, и они, подчиняясь инстинкту, бросились в атаку. Сияя золотым цветом, четыре аристократа, среди которых был и Флавия, не только вызвали состояние безумной овцы, но и окутали руки черным порохом. Но четверной взрыв Ламия приняла стойко и на скрещенные клинки, которые лопнули, оставив несколько царапин на ее коже. после чего с огромной скоростью щелкнула хвостом и распорола живот одного из аристократов, отбросив его на несколько метров прочь. Флавия попыталась ударить снова и даже попал, но лишь развернул чудовище боком, и едва не получил кончик нового клинка в плечо. Спас его племянник, подобравшийся ближе и нанесший удар снизу вверх и попавший краем кулака по челюсти вестницы. Микровзрыв едва не оторвал голову от тела, порвавшую наполовину, но смотря на руки, Карло не уследил за хвостом, который метнулся к нему. Его сестра Диметрия попыталась было перехватить удар, и ей это даже частично удалось, но в скрученном хвосте материализовалось копье. Хвост с силой распрямился, и копье, как пушечное ядро, ударило по ноге Карла, не только пропоров мясо на ноге, но сломав кость по всей длине. Только магия не позволила мужчине немедленно потерять сознание, но золотой ореол потускнел до почти невидимого. Диметрия нанесла повторный подрывной удар по хвосту, пытаясь оторвать его, но даже выданный на максимум удар лишь прорвал мясо до черной кости. «Ламия, наверное», — закричала от боли, но ее голова все еще не встала на место. Поэтому она заставила хвост изогнуться, и копье ударило тупым концом в живот. И даже несмотря на силу, дарованную состоянием безумной овцы, Диметрия переломилась пополам, исторгнув из желудка всю еду, а также немалое количество крови от порванных внутренностей. Видя, что его союзники вот-вот отдадут богине свои души, Флавий отбросил все ограничения. Мгновение, и он вогнал магическое ядро в состояние, близкое к взрыву. Не полагаясь на силу ударов, он подскочил к Ламии и обнял ее. Обнял с такой силой, что затрещали магические кости. Но главное, огонь, вырывающийся из-под кожи мужчины, жадно набросился на тело женщины. Однако, вместо того, чтобы закричать от боли, она дернула шею, и голова ее встала на место. «Не в первый раз меня пытаются сжечь. Я стану первым, кому это удастся», — кричал в ответ Флавий, который даже плакал от боли, ощущая, как разрушается тело. Но первый успех растаял, как лед. Кожа девушки, почерневшая под влиянием огня, сначала приобрела красный цвет, а после начала быстро белеть. «Глупый барашек, что сам себя решил зажарить мне на обед. Твое пламя и близко не стоит со звездным огнем бога, который пожелал уничтожить мою смертную жизнь. А теперь пора взрываться». Она ударила ладонью по бокам Флавия, и мужчина почувствовал, как и так едва-едва балансирующее на грани ядро взрывается. Огонь мгновенно выжег внутренние органы, а потом прорвался сквозь кожу и мгновенно распространился по всей прихожей. Огонь уничтожил все живое, не делая различия между аристократами и простолюдинами. И только Ламия стояла в центре этой композиции, быстро восстанавливая ранения. «Хаэм, хорошая прожарка». Ламия подхватила часть тела перед собой. Челюсть ее отвалилась, и кусок исчез в бездонной глотке. Так перекусили, пора попробовать душу главного барашка. И пошла к оплавившейся лестнице. Позади нее, перешагивая через обгоревшие трупы, вошел Джованни в сопровождении своих гвардейцев. «Мой добрый друг, глава овечек мой», — радостно сообщила она, свесившись через перила. Горящие перила, чей огонь обрамлял лицо девушки. «Но остальные все твои. Убивай, жги, разрывай их, город сегодня станет твоим, Джованни». Говоря это, девушка не выглядела угрожающей, даже ее голос был игривым. Но мужчина, смотревший на нее, посидел. Инстинкты кричали, что он допустил ошибку. Ошибку, от которой не сбежать. Ламия, видя абсолютно белую голову, засмеялась. И смеялась до тех пор, пока не завернула за угол. Но едва она добралась до кабинета главы рода, откуда отчетливо ощущалась его сила, чудовище услышало выстрел. Вышибив дверь одним ударом, Ламия почувствовала невыносимую досаду. Глава пекара Уберта был мертв. Он лежал на столе с простреленной головой, а позади его кресла стоял человек с родовым гербом на лацкане. Видя бешенство на лице вошедшей, мужчина немедленно бросил свою укороченную винтовку. «Я, капитан черных повязок, сдаюсь на мило». Договорить предателю было не суждено. Ламия, в один момент добравшись до стола, просто вырвала из его груди сердце и положила его в освобожденную от винтовки руку. После чего, более не обращая внимания на наемника, Ламия подняла голову от стола и попыталась с помощью своей энергии найти хотя бы отголосок души, и разочарованно уронила голову обратно. Защитник палаццо продержались еще час, но в итоге их знамена были сброшены, а вышедший на балкон седой Джованни объявил об основании Италийской республики. Ну а пока шли бои за право владением городом, начался бой и в его предместьях. Как и хотел Лис, не стал дожидаться, пока противник до конца оформит свои позиции между Мальматини и рекой Анра. Удар решено было наносить пехотой через леса и огнеметным кулаком по дороге в деревню. Как и всегда, скорость Авалона оказалась выше, чем того ожидал противник, и поэтому укрепления не были завершены. Однако урбинцам оказалось в 2,5 раза больше, а также они занимали удачную высотную позицию севернее Мальтматины, по которой нанесли артиллерийский удар. Едва наемники подошли на расстояние одного хорошего броска, передовые отряды Авалона, воспользовавшись привычкой к залповой стрельбе, аваланцы быстро смогли преодолеть 200-метровую низину, понеся минимальные потери. Но вот уже первые окопы их встретили не только огнем винтовок, но и магией прибывших с войском аристократов. Ветряные лезвия, огненные фаерболы и даже несколько шаровых молний сбили атакующий рывок, заставив залечь людей. Но пока ход ситуации и начало переходить в позиционную борьбу, Лис надеялся сломить сопротивление ударом через деревню. И действительно, передовые отряды сходу пробились почти до северных окраин, создавая угрозу флангового удара основному лагерю. Ожидал от знаменитого Авалона большего, хмыкнул мужчина, чья черная борода достигала пояса. Дать сигнал резерву, пусть начинают движение. И по его команде вверх устремилась ракета, взорвавшая синим цветом. Лис пронаблюдал за ней, но решил дожидаться дальнейшего развития. Резервы были готовы выступить, но молодой аристократ не понимал, как непозволительно далеко они находятся, как собственно и его штаб от передовой. Как и поскупившись на разведку, он не знал о приближении небольшого, но крепко магического отряда, который нанес удар в тыл его бойцам, что увязли в сражении за Мальматину. Краус, руководивший атакой с этого направления, скрипнула зубами, получив после визуального наблюдения доклад о нападении, и боясь продолжать атаковать, когда за спиной у нее стояли остатки резервного корпуса, она приказала начать разворот. Обходим противника через поля. Внезапное изменение направления позволило сломать противнику схему обороны, но выходя из-под прикрытия городской застройки, они невольно привлекли внимание артиллерии на холме, чем, не сомневаясь, воспользовался Магнус Джиордана. Прекратить контрбатарейную борьбу, перевести все оружие на левый фланг. Он понимал, что рисковал, ведь прекращая давление артиллерии на наемников, рискует позициями перед низиной. Но шанс подбить хотя бы часть техники противника и его солдат в открытом поле было слишком уж соблазнительно. И Краус быстро ощутила на себе все последствия этого решения. Вынужденная изворачиваться, пытаясь не превратить отступление в неорганизованное бегство. А вот капитан Солер, вместе с Адольфом и его рукопашниками, почувствовав ослабление артиллерийского огня, решились на атаку. С криком «За мной!» и с палашом наперевес командир ударников бросился вперед, полностью положившись на зачарованную броню и вооружение. До позиций противника дошла 3 из 4, после чего началась резня. Многие аристократы оказались ошеломлены внезапным натиском, особенно с учетом со все усиливающимся огнем. Оборона затрещала, казалось, еще немного и она рухнет. Но в этот момент на штаб налетели те, от кого отмахнулись все. Все, кроме эмиссаров Джованни. Толпа, вооруженная сельхозинвентарем, они, казалось, не представляли угрозы. Если бы не безумный взгляд и полное бесстрашие, Лис сам не понял, как оказался в гуще сражения. Как одна из машин с боеприпасами, что так и не отправилась на поле боя, взорвалась от случайного выстрела, так и оказалась большая часть его штаба без укрытия и плана. Ведь, считая себя атакующей стороной, лагерь не был ни укреплен, ни не был разработан план по его защите. Организация и контроль быстро утрачивался, и тогда Стефан отдал приказ всем войскам прекратить штурм позиций, начинаем отход в Монтилупо. К сожалению, приказ застал каждую часть ЧВА в разной ситуации. И если для Краус это означало лишь отказ от попыток обойти противника в тылу, то Солер вынужден был экстренно решать задачку, как вытащить ударников с передовой и выйти к дороге на Виа Санвита. Когда командир ударников узнал о приказе, он едва не зарубил гонца, но вместо этого дал неожиданный ответ и приказ, который капитан принял. Его подразделения начали быстро откатываться назад, готовясь встретиться с группой противника, что вышло в тыл Краус. Ударники, окончательно отбросив тактические хитрости, собрались в единый кулак и атаковали вдоль окопов. Вначале Магнус решил, что его оставшиеся в окопах это брошенный заслон, но, взглянув на карту, побледнел, поняв, что атака продолжается. Спустя 3 часа Адольфу удастся прорвать сквозь все заслоны и потеря в итоге половину прорваться к Брученизе, где он и перешел реку, подорвав за собой мост. Солер обошелся без перехода, уйдя по дорогам Виа Санвита и Виа Тоска. А вот Стефану пришлось уничтожить каждого из напавшего, чтобы отступить. И если бы не Краус, которая буквально на последнем издыхании своих сил не прибыла на помощь командиру, Неизвестно, смог бы он отступить вообще. Магнус не стал преследовать противника. Вместо этого он открыл бутылку с вином и сообщил своим людям: «Еще одно такое сражение, и у противника не останется армии. Так выпьем за здоровье их командира». Глава 16. Поражение тяжело сказалось на наемниках. Число холодных взглядов, направленных на Стефана, быстро росло, и даже со стороны вечного оптимиста Адольфа, вернувшегося всего в крови, ощущалось неодобрение. Лишь Изабелла сохраняла хладнокровие и пыталась подбодрить Лиса. Однако очередной удар по боевому духу пришел внезапно. Случилось это прямо во время военного совета, на котором пытались оценить масштабы случившейся катастрофы. И едва свои беглые подсчеты закончил Адольф, в кабинет ворвался взмыленный адъютант. «Господа пекаря прибыли». И тут же, не дожидаясь, когда посланник озвучит полный список прибывших, внутрь вошли Эуджиния и Сьюзан Пекара. Все присутствующим хватило одного короткого взгляда на них, чтобы содрогнуться. Пышущие еще пару недель назад молодостью аристократы превратились в тени самих себя. Белые волосы по-настоящему поседели, припухлые черты лица осунулись, в глазах застыл страх. Женщина, ко всему прочему, крепко впиваясь обломанным ногтями, держала брату за руку, показывая, что и пришла сюда только чтобы не оставаться без его поддержки. «Приветствую вас, сеньоры. Вижу, и вас постигла беда, больше страшная, чем бы нам хотелось». Эуджиния после этих слов стал еще мрачнее. «Моя семья мертва, глава рода и его наследник тоже. С нами осталось только 5 детей, которые еще не вошли в силу. Войска нас предали, а столица страны восстала и приняла самое прямое участие в разрывании на части моих родственников». Сказанное было немыслимым, даже несмотря на случившуюся совсем недавно французскую революцию, в которой происходило нечто подобное. Но там во главе восстания стояли такие же аристократы. Здесь же бунт подняла чернь, у которой не должно было быть на это сил. «У вас совсем никого не осталось? Ну почему же, сеньор Лис, а ваш Авалон?» Новый глава пекаря посмотрел очень холодно на наемника. «Или после поражения вы предпочтете убежать, а может, вообще пожелаете сдать меня новым хозяевам Флоренции?» Эти брошенные в запале слова, однако, вызвали не столь однозначную реакцию, как хотелось бы Стефану. Он отчетливо увидел, как у некоторых офицеров за столом что-то в мыслях мелькнуло. «Но сам он, не стоит меня оскорблять, у меня есть честь, а война еще не проиграна. Вам тоже не стоит раньше времени сдаваться. За вас наверняка еще встанут вальпы с их армиями, да и от банкира Майла не стоит списываться со счетов. Они нейтральны. Пока аристократы сражаются меж собой, но думаю, сегодня вы оказались в одной лодке. Вам стоит написать обеим семьям письма, а мы предоставим гонцов. Вам же стоит отдохнуть. Адъютант, проводи наших гостей. Но я, вы ранены и устали. Ваша сестра выглядит так, будто вот-вот упадет в обморок, сеньор». Стефан уверенно прервал попытки пекаря остаться. «Да и вашим младшим не стоит оставаться без присмотра. Отдохнете, тогда и поговорим, да поговорим». После этого пекаря позволили себя увести. Остальных офицеров Лис тоже отправил к своим бойцам. «Ну что скажешь, Солер?» Немолодой капитан, прежде чем ответить, вдохнул в себя половину сигареты и, выдохнув густой дым, ответил: «Скажу, что скоро нам предстоит много работы». Мальчишка Лис, похоже, наконец собрал яйца в кулак, чтобы признать свою недостаточную компетентность. «Готовь своих людей, командир возвращается». Обер-лейтенант после этих слов снова улыбнулся и повел плечами, после чего размашистыми шагами направился к палаткам штурмовиков. «Хорошо, что ты тоже училась ритуалистике. Гораздо лучше ее понимает Жаклин, у нее специализация». Изабелла, несмотря на то, что продолжала ползать по земле, вырезая ножом знаки, вполне спокойно поддерживала беседу, и уже не в первый раз. «Может, все-таки?» Стефан лишь раздраженно отмахнулся и сосредоточился на источнике своей силы. Изабелла лишь вновь вздохнула и несколькими уверенными движениями закончила работу. «Вот садись в центре и делай, как привык. Будем надеяться, что богиня тебя не уничтожит». Лис поступил, как ему и велели, и в этот раз почувствовал, как за несколько секунд его сознание проваливается в глубину, пропуская все новые и новые слои иной реальности. Чтобы быть резко остановленным знакомой силой, решился обратиться к чужой силе. «Сауверенней, он нужен мне. Твоя сестрица говорила то же самое, но ты можешь справиться и самостоятельно. У нас может не хватить времени. Я не вправе разбрасываться верными солдатами из-за своего страха потерять часть контроля. С его потери начинается падение в пропасть. Значит, я просто стану еще одним лисом, который прыгнул в яму. Стефан поднял глаза от ног и встретился встречным взглядом богини. «Разве не так было в нашей семье всегда?»